Икра. Жизнь моя монотонна и скучна, поэтому в снах обычно творится разное. Сегодня, например, украла 3 литра красной икры на рынке. Это был то ли Эль Раста в Мадриде, то ли рынок ведьм в Боливии, то ли почивший московский черкизон. Во сне все реальности сплетаются в одну, что твое макраме. Икра хранилась в банке. Суровый сосуд, не чета современным легкомысленным. Из толстого зеленого стекла с чуть неровным стыком на боку и узким высоким горлышком. Чтобы добыть из такой банки, скажем, соленый помидор и не раздавить, надо просить самого младшего члена семьи, чья рука гарантированно не застрянет. Я не собиралась красть. Все вышло случайно, как бывает в снах. Рынок неожиданно кончился, цивилизация сменилась, а тяжелая банка осталась в моих объятиях. Капроновая крышечка с выпуклой эмблемой, сделанная в СССР, была тугой и осязаемой. И бабушкин голос в голове: «Не держи за крышку, уронишь жишь». И я держала банку крепко-крепко. Икра — это не про еду, а всегда про настроение. Например, Новый год в детстве. Решительно непонятно, чем он лучше всех предыдущих, но обязательно, обязательно будет счастливым, как говорят взрослые. Иначе зачем елка, оливье с горошком, сельдь под шубой и еще куча всего вкусного в таких количествах, будто надо продержаться не ночь, а целую зиму? Нарезной батон щедро намазан вологодским маслом, а сверху выложен узор икринками. Они все на почтительном расстоянии друг от друга. Так что ешь бутерброд не с икрой, а с запахом икры. К тому времени, когда тебя, ребенка, отправят спать, батон засохнет, масло растает, а икринки покроются противной корочкой. Но их все равно доедят, потому что баночку деликатеса доставали, а потом хранили с лета. Когда вы безнадежно взрослый, икру хорошо есть маленькой костяной ложкой, запивая водкой, что лежала во льду старого холодильника с прошлого лета. Но потом реки промерзли насквозь, снег добрался до окон, солнце осталось в мифах и легендах, а вас прислали сюда то ли в ссылку, то ли в командировку. Типичный март на севере, где-то между Мурманском и владениями белой колдуньи, последней королевы Чарна. Икра, теплая, живая, чуть тронутая солью, запивается невесомой водкой, такой холодной, что губы невольно прилипают к крошечной рюмке наперстку. 10 ложек икры, 10 рюмок водки, один старый друг или случайный любовник, как раз, чтобы пережить полярную ночь. Надо кутаться в меха и разочарование, говорить о сокровенном, смотреть в окно, а видеть себя. Никуда не спешить, потеряться между кризисами и революциями, как герои загадочной истории Бенджамина Баттона. Ну а если вы влюблены, попробуйте икру с игристым. Лучше взять то, что выпускается маленьким шампанским домом, где из века в век одни и те же руки одной и той же семьи обрывают старые лозы, отжимают виноград, любовно хранят бутылки вдали от света. Этикетка наклеена чуть криво, простим ее. Возьмите такие узкие бокалы, какие только найдете. Пусть на одном будет скол. Проведите по нему пальцем, запомните ощущения. Подайте к икре свежее сливочное масло, теплый хрусткий багет, посыпьте лимонной цедрой, как конфетти. Добавьте немного моря за окном, желательно не в сезон, и крики чаек. Поцелуйте губы, пахнущие шампанским. Пожалуйста, никаких селфи, никаких следов и улик. На фото все будет выглядеть пошло и плоско. Только память, только блики на сетчатке. Случайное воспоминание, что всплывет при неловкой встрече через много лет между вами двумя. Давно уже чужими, внезапным, а помнишь тогда в Нормандии? Если вы неудержимый патриот, гжели, хохлома, то вот вам конец зимы. Масленица. Перезимовали, слава тебе, Господи. Пеките блины. Разные, на всю большую семью. Пусть будут дрожжевые и без, на кефире, молоке, пышные или тонкие, по старинному рецепту или на глаз, на кипятке, с ложкой водки, с яйцами или без онных. А вот тетя Наташа гречневую муку всегда добавляла, сковорода только чугунная, бабушкина, и кусочек сала на вилке, чтоб смазать. А пока новорожденный блин шипит чуть слышно на тарелке, полейте его от души топлёным маслом. Икру кладите щедро, так, чтобы свернутый в четверо блин распух и истекал икринками. Макайте все это богатство в сметану, запихивайте в разинутый до предела рот, запивайте обжигающим крепким чаем, куда кидаете рафинад кусками, сколько позволит чашка. Выдыхайте тяжело, как будто не едите, а поднимаете пудовые гири. Ешьте блины с икрой неделю, возненавидьте ее, проклятую, как верещагин из белого солнца пустыни. Повторяйте ежегодно. После всей этой икорной беготни проснулась поздно, крепко прижимая к себе подушку. Не за крышечку, бабушка, нет-нет. На наволочке подозрительные следы слюны, просто не сбитые убегающими ногами. Во рту вкус украденного деликатеса. Guilty pleasure. Стала разбитой и несчастной, как человек, в чьем доме нет и никогда не было икорницы. Решительно отказалась от яиц на завтрак. Молчала над кофе, медленно возвращалась в жестокую реальность, где нет трехлитровых банок с икрой. Не понимаю, как жить после таких ночных перформансов. И да, если сегодня у вас во сне пропало 3 литра вкуснейшей икры нерки, знайте, мне стыдно, но я ни о чем не жалею. Ни о чем.